Место Священного Писания буду читать. Псалом 102, 7 стих. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Мы сегодня молимся о пути братства, о служителях, чтобы Господь благословил их. И сами братья просят, чтобы усилить молитву о братстве, чтобы в это нелегкое время можно было правильно вести народ Господень. Вы знаете, во всякое время Бог ставил своих служителей. Но вот я прочитал одно из мест Священного Писания, это сказано во времена Моисея. Но это когда Господь вводил народ израильский из рабства египетского. Он написано так: «Он показал пути свои Моисею». Но на это, конечно, есть и причины, почему Моисею, не другим. Вы помните, наверное, были такие случаи, когда Нафан, Корей, Аверон, или Дафан, Корей и Аверон говорили так, что все общество свято. Все общество, почему только Моисею все? Все общество свято, восстали и все. Не раз были такие люди, которые говорили: поставим у себя опять других вождей и поведем народ израильский в Египет назад. Даже было такое искушение у Аарона и Мариам. И говорили, что только Моисею Господь говорил, он же и нам говорил. Вы знаете, во всех случаях были трагические последствия. Ну а действительно, Бог же открывался и другим. И они же были очень близки к Богу. Но Слово Божие говорит о том, что Он показал пути свои Моисею, а народу показал дела свои. Я хочу обратить внимание, как на это сам Моисей реагировал. Наверное, вы помните это место, Исход 33 глава. Буду читать с 12 стиха. «Моисей сказал Господу: вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Господь сказал, я сам пойду и веду тебя в покой. Моисей сказал ему: если не пойдешь ты с нами, то и не вводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ мой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею: то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Я обратил внимание, что Моисей искал не просто выглядеть хорошо среди людей, не своей славы искал. Он искал того, что был Господь с ним и с народом. Говорит, почему узнают люди, что мы приобрели благоволение в очах твоих? Как только не потому, что ты прибудешь с нами. И он говорил так: Господи, если я приобрел благоволение в очах твоих, то тогда открой мне путь, чтобы и на завтра было благоволение в очах твоих. Чтобы мне опять приобрести благоволение в очах. Это говорит о том, что постоянно мы нуждаемся в водительстве Господнем. Многие люди кажутся, что они уже все знают абсолютно. И как идти, и что делать. А те, которые приобретают благоволение в очах Господних, те понимают, что каждый шаг нужно иметь от Господа водительство. Псалмопевец Давид говорит в 22-м псалме такие слова: «Ты направляешь меня на путь правды ради имени Твоего». Братья и сестры, вот это вот важно, чтобы Бог направлял. И я хочу сказать, что действительно, вот наше время, оно по-своему сложное. Очень сложное время. Но времена гонения знали, что нужно отстаивать истину в одном направлении. А сегодня, когда масса обольщений, сегодня время похоже что-то наподобие того, что было в дни Иеровоама. Вы помните, как в дни Иеровоама, когда ему доверил Бог царство, он так посмотрел, говорит: ну, чтобы люди не уходили от меня, надо сделать что-то. И начал что-то делать. Начал устроить жертвенники, ставить всех, кто хотел, мог прийти и совершать служение, и делали все, что хотели, и грешили перед Богом, и думали, ну, теперь народ Господень не уйдет от нас никуда. У нас будет много-много людей. Отступили от Господа, Бог останавливал раз и другой раз. Сегодня немало людей, и вождей церквей, и всяких союзов, которые занимаются этим же вопросом. Чтобы от нас люди не ушли, надо немножко расширить. И письменно пишут, что это является препятствием для того, чтобы люди приходили к нам. Это наша внешность. Вот это препятствие. Надо быть так, как и все, чтобы люди к нам шли. Поэтому нужно быть похожим на этот мир. И чтобы людей не отталкивать, нужно ставить телевизор и включать музыку мирскую. Кто сказал, что это грех? А иначе мы людей отпугиваем, никто не приходит к нам. Вот так сегодня многие люди рассуждают. Это говорят не люди мира сего. Это говорят люди, которые себя считают вождями народа Господнего. Которые считают, что им Господь открыл путь, и они приобрели благоволение в очах Господних. Вы знаете, я обратил еще внимание, что люди, которыми Бог пользовался, которые приобретали благоволение в очах Господних, они его искали не в старости. Они его искали с юности. Что Моисей от самой юности отказался называться и быть сыном дочери фараоновой, лучше захотел страдать с народом Божиим. Он пошел путем Господним, потому что взирал на воздаяние. Он искал не своего. Если бы он искал своего, у него все было. У него все было. Было все царство. Он отказался от всего. Пойду страдать с народом Господним. Поношение Господне для меня приятнее, нежели египетские сокровища. Я бы хотел немножко на этом остановиться и спросить, а на нас, братья и сестры? Когда на нас смотрят и говорят, у, белая ворона, вот ты совсем не современный, или совсем не современный, на кого ты похожий? Посмотри на себя. Это что такое, братья и сестры? Не является ли это поношение ради Господа, ради истины Господней? Глянь, сколько у тебя детей. Да кому ты, на кого ты похожий, посмотри. Да тебе надо смотреть за собой немножко. И не только надо родить, и воспитать их надо. Надо выглядеть всегда хорошо, чтобы не потерять авторитет в глазах мужа. И что только не говорят сегодня люди. Это что они ищут? Они хотят быть от людей, искать, знаете, вот что-то такое. А люди, которые стремились к Богу, они носили поношение Господне на себе. И для них это было благословением. И сам Господь сказал, радуйтесь и веселитесь, когда вас будут всячески неправедно злословить за имя Мое. Велика ваша награда на небесах. Вы знаете, сегодня люди по-разному определяются. Одни идут и стараются найти благоволение в очах Господних, не потерять бы, а другие в очах людей. Я очень часто привожу пример двух братьев, которые жили в одном доме, в доме отца своего. Это Иаков и Исав. Один искал, знаете, от Бога этого благоволения, а другой знал, меня отец любит и благословит. И все было. Но тот, кто искал от Бога и дорожил этим в самой юности, тот его получил. А кто надеялся просто на человеческие отношения, на все обещания, тот потерял его. И отец и хотел его благословить, и не получилось у него. Как важно нам сегодня, чтобы нам понимать путь Господень, нам нужно его, знаете, стараться разум свой, сердце свое сохранить для Господа. В трудное время часто посещает народ Господень. И в этих трудных временах как раз-таки и находятся те мужи и жены, которые приобретают благоволение в очах Господних, и Бог ими пользуется, и Бог открывает им пути. Во времена Ильи, когда всех пророков Господних побили, и он говорит, остался я один, и моей души ищут, и закон Господень разорили, и делает каждый кто что хочет, а в это время он просит, Господи, возьми меня к себе. А Господь ему говорит, нет, тебе еще дело предстоит, ты еще должен вместо себя помазать человека, и называй сразу имя его. Это Елисея помажешь вместо себя. И там еще остальные дела. И вот он проходит и находит Елисея в трудное время. Человек, который не ищет легкого пути, работает сам вместе с другими. И вот Господь призывает его на служение. И он идет, бросает все. И не просто бросает, сжигает все свои плуги, приносит жертву, раздает, чтобы возврата назад не было. и идет за Господом. И наступает тот день. Он трудился, служил, как мог. И, казалось, ничем абсолютно не выделялся. Я обратил внимание, что наступило время, когда Бог послал какое-то откровение. И послал не только одному Елисею. Послал очень многим людям. И вот наступает этот день. Подходит он в одно место, и вдруг встречает его 50 человек, сынов пророческих, которые имеют откровение. И говорят им: ты знаешь, сегодня Бог вознесет господина твоего над головою твоею. Ты знаешь это или нет? Он говорит: знаю. И они знают. Но обратите внимание, он один идет, а они не идут. Ему Бог указывает путь, его влечет туда, а их не влечет. В другое место точно так же. В третье место точно так же. Наконец переходит Илья, и за ним один Елисей переходит по этому пути. А остальных не интересует. Хотя знания какие-то имеют. Да и вроде бы и точные знания имеют. Но идти этим путем не идут. Наконец наступает момент, когда тот, кто шел за ним, ему предлагается: проси, что дать тебе. Проси, что дать тебе. И он просит: дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Что это такое, братья и сестры? Вы знаете, можно по-разному говорить. А мне кажется так. Господь, который был с тобой, пусть будет со мной в два раза больше и ближе. Вот то благоволение, которое ты имел от Бога, Бог тебя слушал, чтобы и у меня было вдвое больше. Я хочу служить Господу вдвое больше. Он говорит: трудного ты просишь. Ты просишь то, что я не имею, больше, чем я. Но Господь дал ему, братья и сестры. Дал, потому что хотел этого. И ради этого шел к этой цели, шел день за днем. Все трудности, переживания, неудачи. Над ним уже смеялись, его, может, не понимали. А он шел, шел вперед. И вот наступил тот день, когда Бог его благословил на этой земле. Открыл ему пути свои. Я почему сегодня это говорю, братья и сестры? Потому что в наше время тоже по-разному. Я смотрю, на каждом этапе нужно откровение от Господа. Нужны люди. Нужны и преемники. Одни уходят, на их место должны приходить другие. Нужны те, которые вели бы народ Господень. И кто пойдет? Кто этим путем пойдет? Вместо Священного Писания, которое мы сегодня читали, вот, я хотел бы обратить внимание еще на одно. Как приобретается благоволение в очах Господних? Мы совсем недавно праздновали праздник Рождества. На днях будем праздновать праздник Крещения. Еще мы празднуем праздник Преображения. Я провел эти три праздника, потому что в эти три праздника был голос Господень с неба людям. Помните, какой, братья и сестры? Да? Одинаковый голос, всегда было одно и то же предложение. «Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Если мы хотим иметь от Бога благоволение, а что такое благоволение? Это расположение Господне к тебе, к человеку. Бог расположен к тебе. Ты можешь к Нему приходить во всякое время. То оно в Иисусе Христе. Поэтому тебе нужно крепко прилепиться сердцем своим к Господу. Послушаться Его. Пойти за Ним. И благоволение Господне будет. Мы живем в историческое время немножко другое. Не в то время, когда Господь вождей избирал. И, знаете, было правление одного человека. А в то время, когда есть церковь. И Господь действует через церковь. И благоволение Господне должны мы иметь. Церковь должна иметь. Это самое высокое, самое такое дорогое в очах Господня. Хотя в церкви Господней Бог тоже поставил одних апостолами, других евангелистами, пастырями. То есть там тоже, я вам хочу сказать, не просто анархия, делает то, что хочет. Бог тоже там ставит людей, каждого на свое место в церкви. Но я хотел бы обратить внимание, благоволение Господне, зачем оно нужно? Вы знаете, вот мы читаем в братском листке, Братья просят, чтобы усилили молитву за братьев. А кого Господь услышит, братья и сестры? Того, кто имеет это благоволение Господне. Кому расположен. Вот мы сегодня будем молиться. Я знаю, что молились дома сегодня. Думаю так, что все дети Божии сегодня, все члены церкви, знали эту нужду и молились за братство. А почему? Да не безразлично, каким путем пойдем мы. Не безразлично, что завтра будет. Вы знаете, вот мы с вами сидим спокойненько здесь, проводим собрание, кажется, тишина, полнейшая свобода. Но мы бываем на совещаниях, и, знаете, за квартал, мы бываем раз в квартале совещания, несколько, может быть, десятков приглашений во всякие инстанции. И на круглый стол, и на квадратный стол, и на конференции, и на какие-то общения, и на переговоры со всеми, какие только деноминации, какие только вероучения не просят. Давайте же мы вместе, и исторические, и какие-то, давайте мы вместе, и давайте мы вместе к президенту пойдем, и там у него будем вечера проводить, там чаи пить вместе будем, там вот такое сейчас есть акции. Президент собирает, там утренний завтрак, совещание, круглый стол, и вот везде приглашают. Везде приглашают. Братья и сестры, нужно от Бога видение. Что делать дальше? Куда идти? И силы, чтобы отказаться и не пойти туда, куда не нужно. И какие только не предлагают предложения, и письменные, и устные, и какие только права. И предлагают, пожалуйста, мы вам дадим возможность. Давайте вы будете у нас заниматься вопросом всего мира по ходатайству гонимых. За весь мир. У вас так хорошо получается. В мире сегодня много гонений. И вы возглавите это движение во всем мире. И каких только не предлагают предложений. И нужна от Господа милость и водительство. Не пойти путем человеческим, путем политики, а пойти путем Господним. До чего? Чтобы народу Господнему было хорошо. Чтобы Бог присутствовал среди народа Господнего. Как это важно. Это самое важное. Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Оно сегодня читалось уже. Римлянам 15 глава. С 30 стиха. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Брат сегодня говорил, что просил апостол Павел, чтобы совершали молитву о нем. А он конкретно говорит, о чем еще молиться нужно? Чтобы избавиться от неверующих в Иудее. И чтобы служение мое было благоприятно святым. Ну как понять от неверующих в Иудее? Ну сегодня мы не в Иудее, мы сегодня в России, в Ростове, в Церкви Господней. А могут быть в Церкви Господней неверующие люди? Я вам хочу сказать, могут быть, братья и сестры. Могут, как у народа израильского, восставали и не верили, что Господь доведет до обетованной земли, и не раз возвращались назад и говорили, пойдем назад, там был хоть лук и чеснок, и рыба была, и мясо, а тут мы этого не имеем, и будет мы там иметь или не будем, это еще вопрос, поэтому пошли лучше назад. Сегодня немало людей точно такого настроения. Дойдем мы до вечности или нет, будем мы в Царстве Господнем или нет, а мы здесь сегодня теряем. Поэтому пойдем сегодня и будем насыщаться этими временными греховными наслаждениями. Пойдем, у них не хватает веры. А потом уж покаемся, и все Бог простит. Неверующие. И это не только люди, которые только вчера обратились. Это бывают люди, которые десятилетиями служат Богу. Казалось бы, идут за Ним. А потом вдруг у них меняется настроение, у них вера пропадает. Под любыми проблемами. Одни под гонениями вера пропадает, у других под обольщениями вера пропадает, и они становятся неверующими людьми. Нет, они верят, что Бог есть, но и бесы же верят, что есть Бог. Они не верят, что Бог проведет. Им становится, как глянут налево-направо, ой, в ужас приходит, Бога нет как будто бы. Как мы пройдем? На кого нам полагаться? И думает, это же надо положиться на Антонюка. Хватит у него ума или не хватит довести? Или там на Крючкова, или еще на кого-нибудь? Да на Михаил Иванович, да он же совсем старый. Ему уже голова не работает. Кто что хочет придумывает? Надо идти другим путем. Веры в Бога нет. Не видят Бога. А нам нужно, братья и сестры, видеть всегда перед собой Господа. Нужно к этому стремиться. И вот апостол Павел говорит, хочу, чтобы вы молились обо мне, чтобы мне избавиться от этих людей. Почему избавиться? Они же на каждом пути его сбивают, на каждом шагу. Он хочет идти туда, они его удерживают. Говорит, Павел, не иди. Ему Господь говорит, иди. А они говорят, не иди, Павел, не иди. Он идет по влечению в Иерусалим, к нему подходят пророки и говорят, не ходи туда, и плачут, не ходи. Они не верили, что путь, Господь открывает ему пути. Сегодня такое то же самое может быть. И вот он об этом молится. И второе, о чем он просит, молитесь о том, чтобы мое служение было благоприятно святым. Я бы хотел привести тоже, ну, пару хотя бы примеров. Что это такое? Служение благоприятно святым. Вы помните, в 15 главе Деяний апостолов был апостольский собор. О чем они там рассуждали? Некоторые вышли и смутили. Смутили народ Господень, говорят, закон исполнять надо. Надо обрезываться, надо исполнять закон, субботу святить и так далее. И смутили народ Господень. И вот они собрались и рассуждают, что делать. Вы знаете, я прочитаю это письмо, которое они написали. Оно настолько сегодня даже живо и действенно. Сколько сегодня всяких лжеучений. Оно остается... Написано «Духу Святому угодно и нам». Я прочитаю это. Деяния апостолов, глава 15. Буду читать 19 и 20 стихи, а потом с 27 стиха. «Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более кроме этого необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавлены и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете, будьте здравы. Хорошее послание, братья и сестры. Приятное. Я хочу сказать, и для нас приятное. И когда сегодня нас пытаются сбить с пути Господнего, надо и то, и субботу, и закон, и чего только не придумывая, что нужно делать сегодня, для нас ясно и просто написано. Благоприятное письмо, которое мы сегодня читаем, говорит, это основание учения апостолов. И нам нужно сегодня благодарить за это Бога, что Он нам открыт путь Господень. Ну, второй пример. Галатийской церкви. Апостол Павел говорит, вышли хорошо, кто смутил вас? Кто вас научил не покоряться истине? И вы знаете, о чем он поднимает вопрос? Задает вопрос, скажите, вы Духа Святого получили через дела закона или через наставление уверен? И опять та же проблема. Братья и сестры, скажите, а вообще-то сам закон, он тяготил народ или нет? Тяготил. И еврейский народ тяготил. Тем более язычников тяготил. И Господь говорит, его никто не мог исполнить. И апостол Павел говорит о том, что если вы надеетесь на дела закона, вы остались без Христа, отпали от благодати. И как вовремя, вот он говорит, мое служение, чтобы было благоприятно святым. Братья и сестры, сегодня... Я бы затронул только два момента. А сколько таких сегодня проблем, когда нужно вовремя народ Господень и от лева, и от права защитить? Потому что есть каких только нет законов сегодня. И кто с каким только, кому каких только откровений не является. Кому-то хочется одно, кому-то другое. Кому-то хочется всех сестер одеть косынки от малого до большого. Кому-то наоборот хочется развязать вообще всех, распустить, делайте, что кому хочется. И какие только законы не устраивают сегодня. Кто с чем только не идет сегодня. Я хочу сказать, и слава Богу, что у нас есть то братство. Те братья, которым Господь открывает, и они собираются, встречаются и принимают решение, чтобы оно было угодно прежде всего Духу Святому и нам. Было благоприятно народу Господнему. И вот об этом нужно молиться. Вы знаете, я бы хотел, мы сейчас будем молиться, я бы хотел, чтобы помолились те, которые верят, что Господь мою молитву услышит. Мы иногда молимся, и не хватает веры у нас, услышит Господь или нет. А может, поэтому многие не молятся, что не верят, что Господь их услышит. Им лучше помолиться где-нибудь дома, один на один, чтобы никто не знал, о чем молились, и не будут знать, услышал их Господь или не услышал. Я это очень часто говорю с теми, которые, ну, хоть немножко разговаривают с людьми неверующими. Когда с ними неверующие разговаривают с неверующими, то нередко они говорят, ну, помолитесь обо мне, у меня есть проблема. Ну, разные проблемы. У кого болезни есть, у кого там проблема с материальным, у кого там с детьми, у кого с домом, у кого с кем. И вы знаете, нередко люди как решают эту проблему? Давайте записочку напишите, и мы в церкви помолимся о вас. Я так думаю, зачем? А почему бы нельзя помолиться человеку? Ну, давай я с тобой помолюсь. Ну, разговариваю сестра с кем-то, давай я с тобой помолюсь, или брат с кем-то. Давай помолюсь. Нет, тогда, знаете, становится ответственность. Ответит Бог или нет? И тогда кто? Ну, тебе Бог не ответил. Кто виноват? Ты же предложил помолиться. А то я не виноват. Там кто-то помолился, а там ответил Бог или нет. Там кто-то помолился о тебе. Братья и сестры, как важно, чтобы мы знали, что мою молитву слышит Бог. Чтобы наши молитвы были с благодарностью, что Господь нас услышал. Чтобы мы понимали, имею я это благоволение Господне. А написано, Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И когда у нас появляется это желание помолиться Богу, и даже сегодня, как за братьев помолиться, за служителей, чтобы Бог благословил все отделы, чтобы нам оставаться верными на путях Господень, помолитесь те, кто имеет эту живую веру. Кого Бог производит это желание, можно так, как произвел желание у Елисея, или у Соломона, когда просил у Господа, и во многих других братьях и сестрах, которые верили и молились Богу, и Бог отвечал им. Пусть наша молитва будет молитва веры. Ну и заканчивая собрание, хотел бы спросить те, которые обратиться к тем, которые сегодня находятся здесь и понимают, не расположен ко мне Бог. И почему не расположен? Потому что мое сердце не расположено к Иисусу Христу, к Нему. Как поправить эту ситуацию? На что надеешься? На дела свои, на время, на то, что ты потом совершишь что-то. У тебя есть возможность сегодня приобрести от Господа благоволение. А мы уже прочитали, оно в Иисусе Христе. И когда родился Иисус Христос, то ангелы сказали, радостную весть возвещаем вам, которая будет всем людям. Родился вам Христос. И запели ангелы, слава вышних Богу, в человеках благоволение. И это благоволение Иисус Христос к людям пришел. Примешь ты его, и примешь благоволение. А это и благословение Господне, это и милость. Отвергнул ты его, отверг ты и благоволение, и милость Господня. И будешь взывать потом к Богу. Милости просите помощи, но будешь вспоминать, что ты сам добровольно отверг. Поэтому сейчас мы будем молиться, и если у кого-то есть расположение сегодня, сердце свое открыть для Господа, вы можете пройти сюда и помолиться. А мы все остальные проставим Бога нашего и помолимся сегодня о нужде народа Господнего, о братстве нашем, о пути, чтобы могли идти этим путем и служить нашему Богу. Аминь. Кошечка, пташечка,